Флор, поигрывая ножом, чистила длинные ногти. Черный плащ соблазнительно обрисовывал фигуру. Скрестив ноги, она прислонилась к стене. Соблазн, да и только. «Это дело простое. Капля крови, и мы можем отправиться куда угодно. Или не так? Или можно просто разбудить огнедышащего товарища Джон Тома, и пусть превратит эту дверь в уголье». Она указала ножом на огромные створки. «Они нам не враги, Флор. Сейчас время для дипломатии», — ответил юноша. «Во всяком случае, я не рискну оставить здесь Фламиезара в одиночестве». Черные глаза блеснули в его сторону, и, распрямившись, девица всадила нож в стену. «Может быть, ты и прав, но я понимаю Талею. Терпеть не могу, когда мне указывают, куда ходить, а куда не ходить, да еще уверяют, что все это для моего же блага. Старшие братцы и сестры 20 лет твердили мне эти слова. Черт меня побери, если я позволю какому-то меховому чучелу диктовать мне то же самое». «Тихо, тихо. Дети, дети». Все повернулись. Наблюдавший за ними Клотогорб неодобрительно покачал головой. «Все это пригодится на поле боя в грядущей войне, но она еще не началась. Меня здешние злачные места не интересуют ни в коей мере». Он улыбнулся Джон Тому. «И я останусь здесь, чтобы в случае необходимости удовлетворить стремление к беседам, не оставляющее нашего громадного компаньона». «Но вы уверены?» — начал Джон Том. «Я внимательно слушал вашу болтовню. Кроме того, ты дал мне исчерпывающие наставления. Основные убеждения этого дракона настолько примитивны, что ими несложно манипулировать. К тому же драконам и волшебникам по природе своей положено понимать друг друга». «Мы найдем, о чем переговорить. А вы идите, если хотите. Вы выполнили все, о чем я просил вас, и заслужили отдых. Поэтому в случае необходимости я займу вашего друга-дракона и помогу вам улизнуть». «Не знаю». Джон Том поглядел на храпящего колосса. «У него пытливый, но односторонний ум». «Я постараюсь избегать экономики, которая его так интересует. Как только вы уйдете, я заложу дверь снаружи. Простейшая левитация. Если засовы останутся на месте, а внутри будут слышаться голоса, стража решит, что все мы внутри». «А чё? Только это, наверное, трудно для него будет». Мадж подпрыгнул. Настолько точно волшебник передал его голос. От стропил отделился темный силуэт. «А как же я, мастер?» Пок вопросительно глядел на чародея. «Ступай с ними, если хочешь. Сегодня ты мне не потребуешься. Только держись подальше от борделей. Помни, что именно склонность к этим заведениям и привела тебя сюда. Не то придется привыкать к новому хозяину». «Не беспокойся, босс, спасибо». Пок поклонился в воздухе, изобразив нечто вроде пике. «Не верю я тебе. Но раз все идут, тебя не удержишь. Полное отсутствие морали», — пробормотал с пренебрежением Клотогорб. Пок же просто подмигнул Джон Тому. «Вы сказали, что поможете нам улизнуть? Каким это образом?» — осведомилась Флор. «Через стенку?» Клотогорб хмуро, насколько это позволяло невыразительная физиономия черепахи, поглядел в сторону Флор. «Ты недооцениваешь возможности столь умудренного чудотворца, каковым я являюсь. Если я поступлю, как ты предлагаешь, этим снаружи сразу же станет ясно, что произошло. Ваше возможное отсутствие должно остаться незамеченным. Когда чуть-чуть стемнеет, я скрытно переправлю вас на улицу». Так и случилось. Через несколько часов они оказались в узком боковом проулке. В ночном тумане мерцали масляные фонари. Свет пробивался из-за закрытых ставней. Вокруг еще слабо шумел город, чересчур большой и деловитый, чтобы спать по ночам. Позади, за пустынной площадью, высился грузный высокий барак, в котором они буквально только что находились. Джон Том полагал, что Клотогорб совершит нечто необыкновенное, например, переместит их в другое здание. Волшебник же просто направился к боковой двери и магическим или иным путем, воспроизведя голос одного из доселе похрапывающих часовых, нанес ряд оскорблений предкам его напарника. Жертва грубых нападок, разбудив по-прежнему подремывающего обидчика, приступила к мерам физического воздействия. В создавшейся ситуации Казу и Талее ничего не стоило, прокравшись за спинами драчунов, уверенной рукой применить камни, изъятые из мостовой, и на время прекратить дискуссию. Хотя Джон Том рассчитывал увидеть чудеса в исполнении Клотогорба, он вынужден был признать, что вопрос решен вполне эффективно. Никто не тревожил и не нападал на них на главной улице города. Волей или неволей жители его явно держались в стороне от казармы. Вскоре начали попадаться и пешеходы, однако, невзирая на рост Джон Тома и Флор, путешественники не привлекали к себе особого внимания. Тали и Маджу еще не приходилось бывать в Паластринду. Они старались держаться непринужденно, однако не в силах были скрыть трепет.